Глава 23. Между тем на острове произошло еще одно событие. Недели через две после отъезда Сальватора вернулся Жак на корабле с французского флота. Ранее было решено, что Ихтиандр не будет участвовать в работе по исследованию Срединного хребта океана. Все по организации и проведению кораблей брал на себя Поль. Он несколько раз садился к карте вместе с Ихтиандром и изучал район океана, куда следовало отправиться. Начальник научной экспедиции и командиры кораблей посетили остров по приглашению Армана Вильбоа и его семейства. Командам кораблей было предоставлено 2 дня отдыха. Несмотря на то, что начальником научной экспедиции оказался известный ученый, с которым Арман был прежде знаком, Вильбоа не стал посвящать его в свои достижения, полученные при исследовании дельфинов. Он любезно рассказывал и показывал все то, что не имело к этому вопросу ни малейшего отношения. Жак знал причину этого молчания. Сам он собирался в плавание, но вечером, возвращаясь с прогулки, он упал и получил вывих левого бедра. Осмотревший больного доктор с военного корабля вправил вывих и заявил, что он не может находиться на судне в течение 2 месяцев. Это сообщение очень обрадовало Жаннет. Врач сделал повязку и научил этому Жаннет и Диану. «Как вы здесь живете без доктора?» – удивлялся врач. «Пока вот обходились», – ответил Вильбоа. «Но вы правы, мы исправим это положение». Поздно вечером, когда гости уже отдыхали, Вильбоа в узком семейном кругу рассказал историю. Оказалось, начальника экспедиции Вильбоа знал когда-то в юности. Тогда еще молодой ассистент университета, он прославился тем, что, пользуясь своим высоким положением, сумел присвоить себе одно открытие, которое потом позволило ему получить звание доктора наук и занять ведущее место в университете. Сам он был не глуп по природе, но этот, кстати, недоказанный факт заставлял относиться к нему с большим недоверием. Учитывая то обстоятельство, что он направлен президентом, Вильбоа любезно принимал его и дал много второстепенной информации, которой за все эти годы было собрано предостаточно. После травмы, произошедшей с Жаком, стало ясно, что плыть придется одному Полю. Тот познакомился с оборудованием кораблей. Впечатления остались самыми хорошими, и ему теперь не терпелось отправиться в путь. Утром на 3-й день прибытия к островам корабли дали прощальный гудок и отправились к месту, обозначенному на штурманской карте красным квадратиком. Экспедиция началась. Жак с сожалением смотрел на удаляющиеся корабли. Чтобы он не унывал, отец дал ему задание – произвести необходимые расчеты. А накануне вечером Жак рассказал Ихтиандру подробности своей поездки в Европу. Жаклин действительно вышла замуж, но Ихтиандр, если бы ты видел ее мужа. Маленький, лысый, с кривым носом, но, говорят, очень богат. Богат? А ты разве нет? Знаешь, Ихтиандр, я не хочу больше об этом. Ты ее видел? Да. Как она смотрела на меня. Но кроме презрения у меня ничего к ней не осталось. Жак, я ничего не понял. Это брак по расчету. Он действительно очень богат, и, как я еще выяснил, ухаживал за ней раньше. Я решил не возвращаться больше в свет. И что же, ты так и не женишься? Ну почему же? Разве на Жаклин свет клином сошелся? Она еще не раз вспомнит того, кто действительно ее любил. Ты знаешь, мне тут нравится один человек. Но любовь ли это? Да, Диана хорошая девушка. Ихтиандр запнулся. Только пара ли она тебе? Ты знаешь, Ихтиандр, я раньше на нее, как на женщину, не обращал никакого внимания. А после Жаклин я вот подумал, обязательно ли иметь подругу жизни, равную тебе по происхождению? И решил, что нет. Но мужчина, как глава семьи, должен иметь все, и образование тоже. А женщине? В женщине должна быть природа. И внутреннее чувство подсказывает, что Диана могла бы быть хорошей женой. Надо подумать. Вот только старше я ее на 12 лет. «Ну и что же?» — проговорил Ихтиандр, внимательно слушавший друга. «Пожалуй, ты прав. Решающими должны быть чувства. Мой отец намного старше мамы. но дай Бог мне таких же отношений в моей будущей семье, какие между ними и сейчас». Эти признания Жака Ихтиандр выслушал как должное и особенно не удивлялся им. Затем тема разговора поменялась. Они стали говорить о докторе Сальваторе и Гутьерре. «Жак, а хочешь, я покажу тебе то, что никому еще никогда не показывал?» Жак вопросительно посмотрел на друга. «Я сейчас принесу. Только не шуми, а то мама сердиться будет. Больной ведь?» — Жак улыбнулся. Ихтиандр тихо прошел по уже спящему дому в свою комнату, достал металлическую шкатулку с ожерельем и вернулся к другу. «Что это здесь?» — спросил Жак, когда Ихтиандр поставил перед ним ларец. Не отвечая на вопрос, тот открыл шкатулку. Сияние драгоценных камней и золота заставили Жака забыться, и он приподнялся в постели. По ноге резанула нестерпимая боль, от которой он вскрикнул. Через пару минут в гостиной послышались шаги. В дверь постучали. «Да-да», — ответил Жак, прикрывая ларец. В комнату вошла Жанет. «Что случилось, сынок?» «Ничего страшного, мама. Просто неудобно повернулся». Жанет внимательно посмотрела повязку, потрогала лоб своего великовозрастного сына. «Пожалуй, уже и спать пора, друзья». «Еще немного, мама», — взмолился тот. Жанет, улыбнувшись, поцеловала сына, кивнула Ихтиандру и, пожелав спокойной ночи, вышла. «Давай посмотрим», — с нетерпением проговорил Жак. Он долго, с восторгом рассматривал ожерелье, потом взял его в руки. «Слушай, Ихтиандр, какая замечательная вещь! Ей цены нет! Я что-то подобное видел в Лувре, 16 или 17 век. Где ты его нашел?» «На том же корабле, что и монеты». «Ах, вот как!» Он еще долго завороженно смотрел на эту драгоценность. «Слушай, друг, а ты не мог бы найти что-нибудь для меня? То есть...» Он запнулся на полуслове. «То есть для Дианы?» — спросил Ихтиандр. «Конечно! Ты меня правильно понял. Мне не нужно богатство, это у нас есть. А впрочем, стоит ли?» «Не беспокойся, Жак, это не составит для меня особого труда. За те полтора месяца, что я искал ваш остров, я встретил неподалеку отсюда несколько затонувших кораблей. На них обязательно найдется что-нибудь подобное. Ты думаешь, такая красота на каждом корабле имеется?» «Я не думаю, я знаю. Если бы ты видел хотя бы часть того, что я повидал, то не сомневался бы в этом. Ведь чем древнее корабль, тем больше вероятность обнаружить на нем старинные драгоценности». Ихтиандр кивнул на ларец. «Раньше плавали нечасто, но перевозили самое лучшее». «Ну, если тебе это не сложно, смотри, я не настаиваю. Завтра же утром я отправляюсь в путь. Сколько нужно на это времени?» «Я думаю, часов за 7-8 успею. Может быть, в другой раз?» «Нет, я поплыву, ведь за последнее время редко бываю в океане. И если бы не исследование с дельфинами, совсем забыл бы о нем», — сказал, улыбаясь, Ихтиандр. Они пожелали друг другу спокойной ночи, и в доме наступила тишина.